14 октября 1937 года. Повсюду, куда бы ни шла, я вижу Эрну. В школе, в БДМ. Она смотрит на меня печальными собачьими глазами, но я не сдаюсь. И не прощаю ее. Чем больше я думаю о нашей ссоре, тем крепче становится моя уверенность в своей правоте. Наверное, папа опять гордился бы мной, если бы узнал, что мне уже все равно, что он обо мне думает. И вообще, Эрна не заслуживает прощения. Плюс это моя страховка на случай, если Ингрид все же решит заговорить. Если я поступлю так, то, когда дело дойдет до ее слова против моего, ей никто не поверит. Ведь все будут знать, на чьей я стороне. Завтра в Лейпциге большой праздник, съедется вся партийная верхушка. Я должна подготовиться, очиститься, снова стать достойной похвалы фюрера. Папа дома работает. Я прижимаю ухо к закрытой двери его кабинета. Тихо. «Войдите», — раздается из-за двери в ответ на мой стук. «Папа, можно тебя на два слова? Я не отниму много времени». «Папа занятой человек. Еще бы, две работы, две семьи. Неудивительно, что он всегда выглядит усталым». «Ну, конечно, фройлен Герта». Он улыбается, когда я вхожу в комнату, и показывает мне на стул возле стола. И тут же давит очередную сигарету в пепельнице, полной недавних окурков. Несмотря на открытое окно, в комнате висит такая пелена дыма, что при первом же вдохе у меня сводит горло. «Тебя что-то беспокоит?» Я молчу. Смотрю в его круглое лицо с обвисшими мешками кожи под глазами и подбородком. Бледно-голубые, такие знакомые глаза. Мне хочется закричать. «Ты, твоя мерзкая фройлен Мюллер, вот что меня беспокоит. И еще, ваша отродье, та девчонка, ее ты тоже зовешь теперь Шнуфель?» «Да, папа, немного», — говорю я вслух. «Одна мысль привязалась и не уходит. Моя душа гниль. Я чувствую, как она прорастает мне в кости, просачивается в кровь. Но этот поступок очистит меня. Вернет на стезю добродетели. Я снова пойду по пути долга, повиновения и правды. Пути преданности Гитлеру». Я откашливаюсь. «Это насчет моей подруги Эрны и ее отца. Я кое-что слышала о них, и это меня беспокоит». Слова легко срываются с моих губ. «Продолжай». «Я...» Вдруг перед моими глазами проносится тень. Это отец Томаса. Он сорвался с 4-го этажа и падает в тюремный двор. Несчастный случай? Никто уже не узнает. «Я занятой человек, Герта, но не настолько, чтобы не найти времени выслушать все о твоих тревогах и беспокойствах. Мне очень важно, чтобы ты понимала. Ты всегда можешь рассчитывать на мою поддержку», — говорит папа. «В конце концов, без таких хороших девочек, как ты, где бы были сейчас и Герр Гиммлер, и даже наш любимый фюрер, а?» И он улыбается мне тепло и поощрительно. Призрак Вальтера молит меня не поступать так, как нужно. Чертов Гитлер. Эхо слов Герра Беккера звенит в моей памяти. «Я слышала...» «Ну? Ну, что ты такое слышала, Шнуфель?» «Я слышала, как они говорили...» Зеленые глаза Эрны со скошенными внешними уголками проплывают перед моим взором. «Ты ведь всегда будешь моей лучшей подругой. Отныне и навсегда». Я тяжело сглатываю. Папа смотрит на меня, ждет, когда я продолжу. Целый калейдоскоп образов мелькает перед моим внутренним взором. Мы с Эрной на площадке у школы, болтаем обо всем на свете, валяясь на ее кровати. Маршируем с отрядом БДМ, лежим в палатке летнего лагеря БДМ, делимся самыми сокровенными надеждами и мечтами. И еще Вальтер. Божественный Вальтер. Еврей. Папа начинает терять терпение. Он бросает ручку на лежащий перед ним лист и громко фыркает. «Что-то слышала». Я расправляю плечи. «Что ж, Эрна, обещание есть обещание. Хотя ты меня и предала, я не стану отвечать тебе тем же». «Извини, папа. Они так хотели достать билеты в первый ряд на ежегодный праздник Гитлерюгенда, но у них ничего не вышло». Я чувствую, как у меня на лбу выступает испарина. «А ведь Герр Беккер такой поклонник фюрера. Вот я и подумала, если бы ты смог потянуть за нужные ниточки, чтобы они получили билеты в первый ряд... Им было бы так приятно». Я наблюдаю за тем, как меняется выражение папиного лица. Вдруг он начинает громко хохотать. «И это все?» «Ничего лучше я не придумала». «Так ты сможешь?» «Нет, Герта, первые ряды зарезервированы для важных людей и их семей». «Какая жалость». «Так он, говоришь, восхищается Гитлером? И его дочка Эрна тоже?» «О ней хорошо отзываются. Я сам расспрашивал о ней твоего брата, ведь она твоя близкая подруга. Так вот, Карл сказал, что ее уважают в Гитлерюгенде. Именно с такими людьми тебе и следует дружить. Впрочем, я еще подумаю, может быть, удастся подкинуть им приглашение на праздничный прием. Посмотрю, что можно сделать». «Спасибо, папа. Они будут так тебе благодарны». «Я ничего не обещаю. Ты что-то еще хотела сказать?» «Нет, это все». «Ну, тогда дай мне работать, у меня много срочных дел». Взмахом руки папа отпускает меня, а сам немедленно погружается в лежащие перед ним документы. Я вижу его макушку, когда он склоняется над недописанным письмом. Ручка в его руке яростно царапает бумагу. «Ты неудачница, Герта Хайнрих. Слепой червь. Поставила свои интересы выше интересов Фатерланда. Когда-то ты поклялась быть верной мне, а теперь что же, изменила?» Тошнота возникает где-то в желудке. Гниль все еще во мне. И я знаю лишь один способ избавиться от нее раз и навсегда. Знаю, но боюсь. Мама уехала с визитом в Бургхаузен. Там есть приют и школа, где сирот воспитывают под наблюдением СС. И она хочет поучиться, чтобы скопировать его устройство для детского дома, которое затевает сама. Папа закрылся у себя. Значит, я все равно, что в доме одна. Отсутствие Карла я чувствую еще острее, чем раньше. Не зная, чем себя занять, я иду в комнату с видом на сад. Там уже не так красиво, как прежде. Яркие краски лета поблекли. Большое дерево у изгороди сбросило всю листву, и дом в его ветвях кажется огромным и неуместным, словно гнездо какой-нибудь сказочной нечисти. Вдруг меня охватывает тоска по Эрне. Вот пойду к ней, попрошу прощения за все, что она говорила, и расскажу ей про Вальтера. Но нет, на это мне не хватит. На журнальном столике лежит свежий номер Лейпцигера. Я беру его и от нечего делать начинаю просматривать заголовки. «Всегерманский тур герцога и герцогини Виндзорских». «Новая автомобильная компания Volkswagen планирует начать выпуск дешевых автомобилей, доступных каждому. Британская делегация посетит Лейпциг, чтобы убедиться в протяженности и качестве немецких автодорог». И вдруг. «Известная немецкая актриса брошена в тюрьму по обвинению в осквернении расы». «Известная прежде высоко почитаемая актриса Дора Хек предстала перед судом по обвинению в чудовищном преступлении – осквернении расы». Необычность данного дела в том, что обвиняемая в антигерманском поведении женщина, хотя женщины чаще являются жертвами насильников или растлителей неарийцев, однако в данном случае актриса, близкая по сведениям некоторых источников к лицам из высших эшелонов партии, отправилась в Лондон под видом проведения рекламной кампании своего последнего фильма. Агенты гестапо, получив предупреждение ответственного гражданина Рейха, проследили за ней и выяснили, что она тайно встречается и имеет половую связь с немецким евреем, живущим теперь в Лондоне. По возвращении в Германию актриса была арестована и предстала перед судом, который признал ее виновной. Перед тем, как отправить фройлен Хек по месту отбывания срока наказания, определенного судом, ее обрили наголо и провели по центру города в назидание тем, кто захочет повторить подобное преступление. Боже мой! Я как ужаленная в панике отшвыриваю газету. Нет, половой связи у нас не было, но мы же целовались. Это тоже считается? Наверняка, да. Господи, а вдруг папа узнает? Вдруг Ингрид предупредит гестапо, чтобы они следили за мной? Вот теперь у меня точно нет выбора. И времени тоже больше нет. В прихожей мама с папой, нарядные в вечерних туалетах, ждут, когда за ними придет машина. Мама недавно вернулась из приюта и все еще бурлит энтузиазмом. В руке у нее книга «Воспитание идеального немецкого ребенка. Пособие для современных матерей». «Кладезь советов о том, как закалять подрастающее поколение. Моим сиротам будет полезно», — говорит она. «Не засиживайся, Хетти, мы придем поздно. Сначала ужин у судьи Фукса, потом опера». Подъезжает автомобиль. Мама торопливо натягивает перчатки, надевает шляпу, набрасывает на плечи меховой палантин, обувается, и они с папой выходят, оставив в прихожей сложный шлейф запахов. мужского одеколона, табачного дыма и тонкого цветочного аромата женских духов. У себя в комнате я сую руку под матрас, вынимаю оттуда кавку и долго смотрю на книгу. Было время, когда я с восторгом, не отрываясь, прочла бы ее от корки до корки. Мои пальцы теперь тянутся к ней, и я открываю первую страницу. Читаю, но не могу сосредоточиться. Строчки плывут, слова будто играют чехарду на странице. Наверное, это результат моего негерманского образа мыслей. Нет, надо от нее избавляться. И чем скорее, тем лучше. Захлопнув книгу, я сую ее в карман. Спускаюсь на кухню. Куша давно уже стал моим постоянным предлогом для выхода на улицу. Из-за двери слышен голос Ингрид. «Да я своими глазами видела Берта, богом клянусь!» Раздраженно говорит она. Кухарка что-то бубнит себе под нос. «Нет, с этим надо что-то делать. Я хочу сказать...» Я открываю дверь и вхожу, оборвав Ингрид на полуслове. При виде меня она вздрагивает. «С чем надо что-то делать?» Спрашиваю я. Горничная сидит на одном стуле, положив ноги на другой. В руке у нее чашка чая. Берта чистит картофель, стоя у раковины. «Извините». Ингрид нарочито медленно снимает ноги со стула. «Никого не хотела обидеть». «Ты что-то рассказывала?» — настаиваю я. «Продолжай, не стесняйся». Щеки горничной вспыхивают. Она поворачивается к Берте, точно ища поддержки. Но та лишь пожимает плечами и продолжает работать. «Ничего особенного, фройлен. Так сплетни одно в рыбной лавке утром слышала. Люди сейчас болтают, вы же знаете. Все друг за дружкой шпионят, с доносами бегают. Каждый на соседа зуб точит. А если на тебя кто донесет, то как доказать, что ты ничего плохого не сделал?» Заливаясь краской, я прохожу через кухню, беру со стены поводок и склоняюсь над Куша, чтобы скрыть свое пылающее лицо. Дрожащими пальцами пристегиваю поводок к ошейнику. «Если человек соблюдает закон, то бояться ему нечего. Только те, кому есть что скрывать, должны бояться». Говорю я и, наконец, нахожу в себе силы взглянуть ей прямо в глаза. «Пойду погуляю с собакой. Когда вернусь, не знаю». «Что? Гулять в темноте?» Тут же возмущается Ингрид. «Ох, фройлен Герта, вашему отцу это не понравится», предупреждает Берта. «Я гуляю здесь, в Голлисе», твердо отвечаю я, «по освещенным улицам. Что может случиться со мной в таком респектабельном районе?» «И вообще, чтобы выйти из дома, мне не с чем просить разрешения ни у кухарки, ни у горничной. По улице я иду быстро. Меня тянет к нему. Никакого плана у меня нет. Просто пойти туда, где он живет. Ходить там по тротуарам, по которым он ходит каждый день. Дышать тем же воздухом, которым дышит он. И все это время изнемогать от боли при мысли о том, что я должна сделать. Рядом со мной цокает когтями Куша. Мы идем по каменному мостику, под которым тихо течет река. Задержавшись на миг у перил, я заглядываю вниз. Вдыхаю густой влажный запах, слушаю, как вода журчанием гладит старинные опоры. Голова вдруг начинает кружиться, и тут же приходит мысль. А что, если наклониться пониже и... Но темный провал пугает, и я, отпрянув, тороплюсь оставить позади переулок без фонарей. Скорее назад, к свету, к людям. Северная часть Гиндербургштрассе — широкая оживленная зеленая улица. Внушительные здания тянутся вдоль тротуаров, полускрытые кронами деревьев. Я медленно иду мимо витрин. Галантерейный магазин, бакалея, кафе, лавка мясника. Все закрыто, работает лишь небольшое кафе на углу и цветочный магазинчик рядом. Но и он уже закрывается. Старик и мальчик, оба в длинных передниках, снимают с уличной витрины цветы и вносят их внутрь. «К сожалению, это все, что я могу предложить вам сегодня», говорит владелец магазина кому-то внутри. «Может быть, завтра у меня будут другие остатки, так что приходите к закрытию, если сможете». Хозяин с помощником отходят от двери, пропуская наружу человека в шляпе, надвинутый на самые глаза. Подмышка у него завернутый в коричневую бумагу букет сирени. Широко шагая, он уходит. Движение на улице вдруг замирает. Тротуар уходит у меня из-под ног. «Не может быть!» «Вальтер?» Он оборачивается, смотрит удивленно, приоткрыв рот. «Ингрид, гестапо», мелькает у меня в голове. Оказывается, я не готова его увидеть. Что же делать? Бежать? Но я стою, и время тоже как будто остановилось, а он уже подходит ко мне. «Хэти, как ты меня нашла?» спрашивает он с запинкой, но сдержанно. «Я не ожидала тебя увидеть». «А...» «Я хочу сказать... Какой у меня был шанс?» — шепчу я. Нам обоим неловко. Вальтер делает шаг назад и прислоняется плечом к стене. Почему-то не пришло воскресенье. Нарушает он недолгое молчание. Я собиралась, но за неделю столько всего произошло. Я умолкаю. Мы стоим у всех на виду, на самом перекрестке. Послушай, здесь есть где поговорить по-настоящему? Мне надо кое-что тебе сказать. Я вспоминаю, зачем пришла. Но почему-то в присутствии Вальтера вся моя недавняя решимость тает, как снег под лучами солнца. Он кивает и отделяется от стены. Да, есть одно местечко неподалеку. Кафе. Его держит семья моей знакомой Лены. Ей можно доверять. Добавляет он, поворачивается ко мне спиной и быстро идет вперед. Я за ним, как тень. Центральная улица уже позади. Еще пара-тройка поворотов, и мы в убогом переулке, где среди ветхих домов примостилось на углу обшарпанное старое кафе. Вальтер толкает дверь, звякает колокольчик. Привязав куши к столбу, я вхожу следом. Единственный посетитель, мужчина, сидит и курит, уткнувшись в газету. За прилавком молодая смуглая женщина сомнительной расовой принадлежности. Вальтер выбирает столик и делает мне знак садиться. «Добрый вечер, Лена». Улыбается он женщине за прилавком. «Нам два чая, пожалуйста». «Уже несу», — отвечает она и принимается звенеть чашками. Вальтер, искоса поглядывая на человека с сигаретой, наклоняется ко мне. Его лицо смягчается. «Так почему ты не пришла в воскресенье?» «Когда мы были в Саламандре, мне показалось, что за нами следят. Теперь я точно знаю, так и было». «Кто же нас видел?» Голос Вальтера звучит спокойно, но я вижу, как каменеют его плечи. «Наша горничная Ингрид». «Паршиво». «Да». «Мы смотрим друг на друга через стол». «Правда, тебя она вряд ли помнит. А если помнит, то не знает, что ты...» Я умолкаю. И снова думаю о том, ради чего пришла. Надо выпить чай и сказать ему. Сейчас, немедленно. «Вообще-то, Вальтер...» Говорю я и делаю глубокий вдох. Я решила, что надо положить этому конец. Он меняется в лице, и отвожу глаза, стискивая под столом руки. «Ну же, будь сильной!» И я пересказываю ему статью из Лейпцигера о той актрисе. Вальтер слушает молча, ногтем одного большого пальца поддевая кутикулу другого. «Это слишком опасно для нас обоих». И вытаскиваю из кармана томик Кафки. «Прости, но я не могу это читать». «Хотя...» Он забирает у меня книгу и опускает ее в карман. Смотрит мне в лицо. В его глазах я вижу боль. Мои пальцы невольно касаются его руки, которая лежит на столе. В горле встает ком, когда я представляю свое будущее без него, без наших прогулок по воскресеньям, без его теплой руки в моей, без прикосновений его губ, без его запаха. Это и еще то, что я узнала на минувшей неделе. Сначала о папе, потом о Карле с Эрной. Обрушивается вдруг на меня непомерным грузом. К столу подходит Лена с подносом, и я убираю руку. Постреливая на меня любопытными темными глазами, она ставит перед нами две чашки, чайник и возвращается за прилавок. Берет тряпку и начинает его полировать, особенно тот угол, что ближе к нам. Вальтер замечает мой настороженный взгляд. «Не бойся», — говорит он. «Лене ты можешь доверить и мою жизнь, и свою собственную. Она не выдаст. Ей ведь тоже есть что терять, не меньше, чем нам». Я успокаиваюсь и начинаю снова. «Вальтер, ты должен знать, это не потому, что мне так хочется». Смерив меня долгим взглядом, он берется за чайник. Я слежу за плавными движениями его сильных рук. Надо же, казалось бы, ничего особенного, но я никогда не видела, чтобы папа наливал маме чай. Поднося чашку к губам, я поднимаю глаза на Вальтера. Но он отводит взгляд, и я вижу, как перекатываются у него желваки. «Знаешь», — говорит он надтреснутым голосом, — «у нас столько всего забрали, столько отняли. Ты стала моей единственной отрадой. Когда я встретил тебя, то подумал, к черту нас, я буду любить, кого хочу. Как они со своими гадкими законами смеют считать меня неровней себе? Как смеют заявлять, что я недостоин тебя, когда ты сама считаешь иначе?» Он откидывается на спинку стула. И все же они, похоже, выиграли. «Прости меня», — шепчу я. Вальтер паникает, плечи его опускаются, взгляд потухает. Я не знаю, что сказать, и лихорадочно подыскиваю слова. «Я узнала, что у папы есть любовница», — вдруг выпаливаю я. «И ребенок от нее, девочка». Вальтер ставит чашку на стол. О боже, какой ужас. Я видела их вместе. Его рука тянется к моей, скользит по ней кончиками пальцев, ложится рядом. Мерзавцы нацисты. У них у каждого по любовнице. Слова Вальтера для меня как удар под дых, и я чувствую, как что-то с хрустом ломается у меня внутри. При чем тут то, что папа нацист? Не забывай, Вальтер Келлер, я тоже одна из них. Кто-то чужой завладел моим мозгом и выталкивает из меня эти слова. Вальтер откидывается на спинку стула. Его глаза буравят меня так, что я съеживаюсь. Не понимаю, на чьей ты все-таки стороне? При чем тут это? Я не о сторонах сейчас говорю. Я на нашей стороне, на твоей, хотя... Нет, не знаю. Я оглядываюсь. Другой посетитель ушел, забыв на столе газету. Мы остались одни. Сегодня я подошла к папе, думала, что если Ингрид узнает, кто ты, и начнет болтать, то будет ее слово против моего, верно? Отец поверит мне, а не ей, если у него не будет причин сомневаться в моей преданности партии. И я решила рассказать ему об отце Эрне. Однажды я слышала, как он ругал Гитлера последними словами. Хэтти, как ты можешь? Не смей прикрывать мной свою низость. Тссс. Он оглядывается. Лена по-прежнему за прилавком. Больше в кафе никого нет. Я не прикрываю, шепчу я, наклоняясь к нему. Просто хотела, чтобы ты знал правду. Меня прошибает пот. Я пришла сюда, чтобы проститься с Вальтером, а не исповедоваться ему и уж тем более не ругаться с ним. На чьей я действительно стороне? Нацистов или евреев? Разве можно сочувствовать тем и другим сразу? И потом, кому именно я сочувствую? Только Вальтеру или всем им? Боль пульсирует у меня в висках. Я не понимаю. Гримаса искажает его лицо. Ты называешь себя нацисткой, а сама радуешься встречам со мной, слушаешь, что я говорю о нацистах. Мы целуемся. А потом ты опять защищаешь их. Неужели я так сильно ошибся в тебе, Хэтти? В его глазах вспыхивает огонь. Может быть, ты и мои слова пересказываешь папе? Конечно, нет. Откуда мне знать, почему для меня ты делаешь исключение? Мне становится жарко. Ты не ошибся во мне. Правда в том, а я хочу говорить тебе только правду. Я снова кладу ладонь ему на руку, но он отдергивает ее. Я согласна не со всем, что говорит Гитлер. Хотя, если подумать, он во многом прав. Что, например, плохого в том, чтобы ставить общее благо выше личного? В конце концов, наш народ и его будущее важнее всего остального. И разве его брак с Германией тому не подтверждение? Никаких классовых перегородок, процветание для всех, закон и порядок для всех, разве это плохо? Навести порядок в мире, искоренить болезни, научиться контролировать психические отклонения, поставить науку на службу человеку с тем, чтобы сделать его лучше, совершеннее. Что в этом так уж неверно? Кроме того, Гитлер первым в истории признал вклад женщины в жизнь общества, поставил труд жены и матери на равных с работой по профессии. Но это лишь слова Хэтти. Лживые, двусмысленные, которыми он манипулирует сознанием людей. Не слушай, что он говорит, Хэтти. Смотри, что он делает и к чему приводят его дела. Его речь отрава. Подумай об этом. Все же так просто. Я не знаю, хочется завизжать мне. Я ни в чем больше не уверена. Вспомни, что происходит на самом деле, повторяет Вальтер. Люди боятся, доносят друг на друга. Никто никому не верит. Свободы не осталось совсем. Нельзя больше говорить, думать, чувствовать, что хочешь. Он решает за нас, кого нам любить, кого ненавидеть, какие иметь мысли. А ведь это прямое оскорбление народных масс. Выходит, он считает, что немцы народ бестолковый. Вот он и правит ими, как умеет. А способ у него один — подавляй, принуждай, разделяй, властвуй. А женщины? О, их он превозносит до небес. Рассуждает об их ключевой роли в тысячелетнем рейхе. Только почему-то эта роль до жути однообразна. Раз женщина, значит, жена и мать. Вот и весь репертуар. Так что ум женщине вовсе ни к чему, наоборот. Чем глупее, тем лучше. А ты, Хэтти, с твоей любознательностью, с твоим гибким умом и независимостью суждений, на тебе просто не будет места в этом мире. Перестань. В голове у меня сумбур. Я вся горю. В висках уже не стучит, а грохочет. Хватит. Я закрываю лицо руками. Вальтер смотрит на меня, ждет. Его лицо перекошено гневом. Он сердится на меня. «Не хочу тебя больше слушать», — говорю я. «Мне пора». Он хватает меня за руки. «Ты только представь, что это значит жить в свободной стране. В стране, где никто не следит за твоими мыслями. Правильные они, прогерманские или какие-то другие. В стране, где можно говорить все, что вздумается. Это бардак, а не страна. Выпаливаю я в ответ. В такой стране людей убивают и грабят на улицах, а озверевшие толпы слоняются по городам. Как у нас до Гитлера. Звякает дверной колокольчик, входит пожилая пара. Мы с Вальтером умолкаем, но даже по нашим напряженным позам, наверное, видно, что мы только что ссорились. «Лена, дорогая, добрый вечер», — произносит пожилая дама в очках, снимая шляпу. «Мы оба истомились без твоего штруделя. Надеюсь, у тебя найдется для нас кусочек?» «Конечно. Выбирайте столик, свободных мест сегодня полно», — отвечает Лена, бросая на нас взгляд. Вальтер снова берется за чайник. Я подношу чашку к губам, но чай оказывается едва теплым. «Вовсе не обязательно», — Вальтер тихо продолжает наш спор. Зато в такой стране можно быть кем угодно. Ходить в синагогу или не ходить, стать ученым, адвокатом, врачом. Дружить с теми, кто тебе симпатичен. Жениться на той, кого любишь. Он говорит соблазнительно, прям как Гитлер. Только слова у них разные. И обещания тоже. Я мечусь между ними, как бабочка, подхваченная ураганом. Я никогда не была нигде, кроме Германии. И не знаю, как живут люди в других странах. А ты? Я тоже. Он качает головой и снова понуро опускает плечи. Кто же из них прав? А кто ошибается? Подходит Лена. Могу я предложить вам еще что-нибудь? В ее темных глазах тревога. Нет, спасибо, Лена, мы уже уходим. Отвечает Вальтер, не сводя с меня глаз. Я смотрю в них, погружаясь в их прекрасную крапчатую синеву. Сколько соблазна в их взгляде, и как он притягивает меня. Но я не должна поддаваться. Я должна быть сильной. Нет, надо прекращать это все, пока еще не поздно. Мне пора. Отодвинув чашку, я встаю. Глядя на Вальтера, я стараюсь видеть его тем, кто он есть на самом деле. Не обычным молодым человеком, а евреем, который только что пытался меня соблазнить. Да, отвечает он и проводит рукой по непокорным волосам. Наверное, я не приду в воскресенье. Думаю, так будет лучше. «Да», — повторяет он и опускает глаза. «Как скажешь. Наверное, так действительно лучше». «И просто, чтоб ты знал», — шепчу я, проходя мимо него, к выходу. «Я ничего не сказала папе про отца Эрна. Духу не хватило».